Глава 4. Царская семья посещает храм. После назначения Мериры царь и его семья на закате посетили храм, что и представлено на одном из рельефов в гробнице верховного жреца. Здесь впервые появляется изображение фараона, едущего по улицам в колеснице. Ни один царь до Эхнатона не позволял художникам запечатлеть его иначе, как в канонических позах, подобно божеству. Одержимый любовью к правдивости и реалистичности, Эхнатон обходился без подобных условностей и всячески добивался, чтобы к нему относились как к обычному смертному. И вот мы видим его стоящим в роскошно разукрашенной колеснице. В его руках поводья и хлыст. Он сам управляет двумя норовистыми скакунами. Когда они горцуют, цветные плюмажи на их головах качаются и трепещут. Царица едет позади него, в своей собственной колеснице. За ней следуют принцессы, а далее вельможи и фрейлины на колесницах, которыми управляют возничие. Сверкающая упряжь, пляшущие красные и голубые перья на плюмажах, разноцветные одежды и ленты, поистине ради такого зрелища городским жителям стоило покинуть свои дома. Впереди царской колесницы гордо выступали стражники, вооруженные копьями, щитами, боевыми топорами, луками и дубинками. Они расчищали дорогу для пышной процессии. Среди воинов, помимо египтян, можно увидеть бородатых азиатов из сирийских провинций, негров-масаев из Нубии, ливийцев с длинными волосами. Далее мы видим, как процессия приближается к храму. Около ворот стоит Мерира, радостно приветствующий своего повелителя. Рядом с ним 4 человека, стоящие на коленях. Держат цветные опахалы из страусовых перьев, чтобы обмахивать фараона, когда он будет спускаться с колесницы. Остальные присутствующие также преклоняют колени, воздев руки в почтительном приветствии. Слуги с букетами цветов выводят огромных быков, раскормленных, как призовой скот в наши дни. Их мощные шеи и рога увиты гирляндами цветов. Одетые в свободные одежды женщины-музыканты бьют в тамбурины. Храм, описание которого будет дано ниже, украшен по случаю столь торжественного события гирляндами цветов. На алтарях возвышаются горы подношений. Царь вступает в храм. В следующей сцене показано, как царственная семья молится у высокого алтаря, на котором лежат приношения, куски мяса и птицы, овощи, фрукты и цветы в окружении бронзовых сосудов, наполненных горящим маслом. Перед алтарем стоят Эхнатон и Нефертити. Они разбрызгивают над светильниками ароматные масла. Верхняя часть тела царя обнажена, но вокруг его талии обернут кусок тонкого льна с длинным красным поясом, который обвивается вокруг его босых ног. Царица одета в прозрачную ткань, под которой можно разглядеть все ее формы, словно она обнажена. Вокруг ее талии обернута красная лента, оба ее конца не спадают до земли. Ни у царя, ни у царицы нет драгоценных украшений. Подчеркивается прежде всего простота мягких, струящихся одеяний с яркими красными поясами. Стоящие сзади царственной четы маленькие принцессы играют на систрах хвалы Богу. Около фараона стоят Мерира и его помощник, склонившиеся в почтительном поклоне. Другой жрец зажигает благовоние. Неподалеку расположились 8 слепых музыкантов, толстых пожилых людей, которые хлопают в ладоши и поют под аккомпанемент семиструнные арфы, воздавая хвалу солнечному свету, которые они не могут видеть, но чувствуют как тепло, которое есть Атон. Еще одна серия рельефов содержит сцену, в которой представлено награждение Мериры фараоном после того, как тому удалось собрать ежегодную храмовую дань с поместий, расположенных на противоположном берегу реки. Церемония происходит возле амбаров, стоящих у самой воды. В гавани пришвартовано множество лодок. На берегу несколько небольших загонов, заполненных мычащим скотом. Амбары набиты разным добром, перед ними стоит ликующий Мерира. Фараон обращается к нему. «Пусть смотритель сокровищницы драгоценностей примет Мериру», — говорит Эхнатон, «и повесит на его шею золото, и золото на ноги, в знак того, что он повинуется учению фараона». И тотчас помощники начинают нанизывать золотые ожерелья на шею верховного жреца. Песцы записывают краткий отчет о событиях, помощники и носители опахал низко кланяются, затем Мериру с танцами и музыкой препровождают на виллу, а Эхнатон возвращается в свой дворец и, надо думать, без сил опускается на подушки.